Вигилия восьмая. Библиотека с пальмами. Судьба одного несчастного саламандра. Как черное перо любезничало с свекловицею, а регистратор Хейрбранд весьма напился. Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Лингерста. Эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни, потому что здесь, всегда обвеянный милыми звуками, утешительными словами серпентины, причем даже его иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание, он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства. Всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существования исчезла из его головы, и в новой жизни, взошедшей для него как бы в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса высшего мира, вызывавшие в нем прежде только удивление и даже страх. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но всегда лишь в то именно мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи и давал ему другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а только помешавши в чернилах какую-то черную палочкую и обменявши старые перья на новые, тоньше очиненные. Однажды, когда Ансельм с боем 12 часов зашел на лестницу, он нашел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертую, и архивариус Лингерст показался с другой стороны в своем странном шлафроке с блестящими цветами. Он громко закричал: «Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагавад-гиты». Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз. Студент Ансельм снова подивился чудному великолепию сада, но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кружась и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками. Наоборот, розовые небесно-голубые птицы оказывались благоухающими цветами, и аромат ими распространяемый поднимался из их чашечек в тихих приятных звуках, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, шелестом высоких кустов и деревьев, в таинственные аккорды глубокой тоски и желания. Птицы-пересмешники, которые так дразнили его и так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками: «Господин студент! Господин студент! Не спешите так! Не зевайте на облака, а то, пожалуй, упадете и нос расшибете! Нос расшибете! Ха-ха-ха-ха-ха! Господин студент! Наденьте капудермантель! Кумфильм завьет вам тупей!» Так продолжалась глупая болтовня, пока Ансельм не оставил сада. Архивариус Лингерст, наконец, вошел в лазурную комнату. Порфир с золотым горшком исчез. Вместо него посредине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом такое же бархатное кресло. «Любезный господин Ансельм, — сказал архивариус Лингерст, — вы уже списали много рукописей быстро и правильно, к моему великому удовольствию. Вы приобрели мое доверие, но теперь остается еще самое важное, а именно, нужно списать или скорее срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате и которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь, но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность. Неверные черта или, чего Боже сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастье». Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зеленые листья. Архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек, штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления. «Смелее, молодой человек!» — воскликнул архивариус. «Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так серпентин тебе поможет?» Его голос звучал, как звенящий металл, и когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Лингерст стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении в библиотеке. Ансельм хотел в благоговение опуститься на колени, но тут архивариус Лингерст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов, который теперь удалился в свой кабинет для того, может быть, чтобы побеседовать с лучами, послами каких-нибудь планет, о том, что должно случиться с ним и с дорогой серпентиной. А может быть, так же, думал он далее, его ожидают новости с источников Нила или визит какого-нибудь чародея из Лапландии. Мне же подобает усердно приняться за работу. И с этим он начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвивала его приятными сладкими ароматами. Слышал он хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал, что ему было весьма по душе. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал под кустом бузины в тот роковой день Вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента, и скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: «О браке саламандра с зеленою змеёю».